Глава вторая. «Этих развлечений еще не пробовал никто из твоих друзей. Стань первооткрывателем. Любые животные в качестве агентов. Схватка первобытного человека с саблезубым тигром. Ты можешь оценить само зрелище и все сопутствующие ощущения прямо сейчас. Как со стороны человека, так и со стороны тигра. Подводный мир юрского периода. Такого вы и представить себе не могли. А также, теперь и всегда, подводный мир любой эпохи. Земля. Царство гигантских ящеров. Игуанодоны и аллозавры, диплодоки и велосирапторы. Бои и любовные игры тираннозавров. Незабываемо. Обращайся к нам. Даже в давно известных временных зонах с нами будет интересно. Мир африканских животных глазами его обитателей. Бои слонов с носорогами. Что чувствует гепард, преследующий добычу? Схватка леопарда и крокодила. Кто победит? Львы в период спаривания. Рекомендуем пробовать с осторожностью. Иначе ты рискуешь забыть о женщинах и навсегда захочешь остаться львом. Мы пробовали. Непередаваемо. Реклама в галактической информационной сети Global. Нелегальный сайт Ретродром. На следующий день Стейбус прилетел в Дилойме значительно раньше обычного. Оставил свой икар на служебной стоянке и пешком прошел до одной из двух ближайших к институту станций Транслайна. Мысль перехватить Лию еще до начала рабочего дня посетила его вечером. Фокс, связавшись с главным иером института, Пантеоном, уточнил адрес и без особого труда вычислил ее маршрут из дома на работу. Теперь он занял такую позицию перед станцией, что Лия никак не смогла бы его миновать. И точно, пройдя через зал ожидания, девушка натолкнулась прямо на своего бывшего руководителя отдела. «Предлагаю тебе сегодня опоздать на неопределенное время», — сказал Стейбус. «Есть разговор. Прогуляемся». Лия выглядела удивленной и обрадованной. Она была тайно влюблена в Покса с первого же дня в институте, что тщательно скрывала ото всех, хотя и без особого успеха. Дружеское, по-отечески заботливое обращение с его стороны девушку здорово обижало, поскольку лишало надежды на большее. А последнее время, с тех пор, как Лия получила место ведущего исследователя, они и виделись редко. Впрочем, поглощенный общественной деятельностью Покс теперь не слишком баловал вниманием и сотрудников собственного отдела, пуская все на самотек и надеясь на своего заместителя Рида. Они свернули в сторону от общего потока пешеходов и вскоре оказались на одной из боковых аллей Центрального парка. Покс молчал, а Лия не решалась начать разговор, теряясь в догадках по поводу необычной встречи. Никогда он ее никуда специально не приглашал. Никогда. Правда, она не слышала, чтобы Стейбус пригласил куда-нибудь и любую другую женщину. Даже самые отчаянные институтские кокетки давно потеряли надежду обратить на себя его внимание. «Начну без предисловий», — сказал Стейбус. «И очень прошу тебя быть со мной откровенной. Вчера со мной на связь вышел человек, который на полном серьезе собирается тебя убить, если ты не прекратишь делать то, что делаешь. Вот я и хочу спросить, чем ты сейчас занимаешься?» Лия открыла было рот, собираясь начать предложение обычными в таких случаях словами. «Простите, я не совсем понимаю», поскольку действительно не сразу поняла, но, взглянув Стейбусу в лицо, сообразила, что это будет лишним. «Как он выглядел?» — спросила она после долгого молчания. «Я имею в виду, Тот человек, который с вами связался. Кто он такой?» С трудом удержавшись от искушения ответить, «Его зовут Измаил», Фокс легонько подтолкнул девушку в сторону, и они свернули направо, в самую глухую и непосещаемую часть парка. Очень энергичный старикан, квадратного телосложения и с большой головой необычной формы, начал описывать Стейбус. Он ходит в черном и... Я его знаю, перебила Лия. Странно, что вы не догадались. Так просвети меня. Да это же Ленорн, бывший соратник Дендайма, один из соавторов основ ретроскопии и создателей ретроскопа. «Не может быть. Я знаю Ленорна в лицо не хуже всякого другого. Рост и телосложение – да, но лицо, голова...» «Я думала, что вы все про них знаете. Ленорн сделал пластическую операцию сразу после того, как второй раз вышел из тюрьмы, непосредственно перед тем, как уйти в подполье. Вэл и Жардан как раз тогда бежали с каторги. Они же все подверглись гонениям за слишком активное противодействие официальной политике правительства. Все трое были вынуждены скрываться. И тут им предложил помощь миллиардер Фолди Шеппинг, более известный под псевдонимом Меценат. «Основатель Ретроскоп Технологи?» – удивился Стейбус. «Да», – подтвердила Лия. «Он разбогател на продаже ретроскопов, а потом неожиданно перешел в лагерь противников их свободного применения. То ли он прочитал один из малоизвестных трудов Ленорна, написанный в соавторстве с Алентайном, и резко изменил взгляды, то ли знаменитая троица намеренно обратила его в свою веру, точно никто не знает. Меценат в то время пребывал в очень непростом положении, поскольку в среде алитейской бизнес-аристократии был новоришем, выскочкой, поднявшимся на самый верх благодаря случаю и собственной смекалке, а не происхождению. Представители старой элиты сделали все, чтобы отобрать у него ретроскоп технологи, а он, предчувствуя, что его в конце концов съедят, неожиданно сдался без боя и устранился от управления, сохранив за собой 35% акций. А потом и вовсе исчез неизвестно куда. «Я знаю эту историю», — подтвердил Стейбус. «Правда, не с такими подробностями. А дальше?» «Дальше именно он спонсировал Вэлла, Жардана и Ленорна. Не сумев предотвратить вмешательство в прошлое из нашего времени, они решили поставить заслон воздействию на него в прошлом же. Каждый из них, кроме пластических операций, сделал операцию по изменению формы черепа. Вы знаете, как устроен ретроскоп?» «С некоторых пор, да», — ответил Стейбус. «Удивительно, однако раньше я не интересовался». «Мало кто интересуется устройством того, что и так прекрасно работает», — сказала Лия. «Разве что специалисты. Зачем историку или тем более рядовому гражданину знать механизм взаимодействия электромагнитных полей и вогнутых зеркал? Конечно, совсем немногие задумываются над тем, что внутренняя поверхность черепа человека — есть не что иное, как вогнутое зеркало. И хотя биоэнергетика и электромагнетизм – разные вещи, давно известно, что узконаправленные биоэнергетические потоки способны вызвать колебания фундаментального электромагнитного поля, а мозг чувствителен к электромагнитному излучению и способен генерировать собственные полевые структуры аналогичного характера. Подогнав форму черепа под индивидуальную частоту излучаемых мозгом импульсов, мы получим ретроскоп, — воскликнул Стейбус, не в силах сдержаться. Малоизвестная теория Родерика Дендайма, изложенная в его раннем труде «Человек и время», впоследствии раскритикованная его сподвижниками. В свете того, что успел узнать Стейбус, понятно, почему они ее осмеяли. уж точно не вследствие ее несостоятельности. Молодой Дэн Дайм видел в своей гипотезе разгадку секрета всех феноменов необъяснимого знания, когда-то произошедших событий и даже чужих жизней, известных на протяжении истории человечества. Некоторые люди всерьез утверждали, что в прошлой жизни они были кем-то еще. На самом деле, при случайном совпадении импульсов их мозга с формой собственного черепа, они обретали способность совершать короткие путешествия в прошлое. Короткие? Ну да, в их собственном времени. Они просто впадали в транс или делали это во сне. А в прошлом минуты превращались в недели и месяцы, как и при путешествиях с помощью настоящего ретроскопа. Вернувшись, такие невольные путешественники зачастую помнили не только события, но и переживания, ощущения давно умерших людей. Воспоминания бывали настолько достоверными и четкими, что люди начинали считать чужие мысли и чувства своими, хотя они являлись лишь воспоминаниями агентов, в чье тело временно перемещалось их сознание. Дэн Дайм считал, что самые ранние опыты спонтанных путешествий легли в основу мировых религий, построенных на догмате о переселении душ. Конечно, человек не машина, и совпадение нужного импульса с формой естественного вогнутого зеркала могла быть только случайной и крайне редкой. Но и редких случаев хватало для возникновения легенд. А кое-кто понимал или угадывал суть и пытался подчинить процесс, управлять им. Стебусу сразу же вспомнилось необъяснимое на первый взгляд желание представителей некоторых древних народов изменять форму черепа. Младенцам перебинтовывали головы таким образом, чтобы кости росли неестественно, формируя, однако, нечто потребное для обретения высшей мудрости – общение с загробным миром. Нетрудно догадаться, как редко венчались успехом подобные попытки. А вот современная алитейская медицина могла стать более действенным инструментом. «Зачем Ленорну и остальным это понадобилось?» – спросил Покс. «У них был настоящий ретроскоп. Раз. Излучение мозга имеет широкую изменчивость, и параметры перемещения в прошлое невозможно предугадать. Как и спрогнозировать, состоится ли оно вообще? Что, каждый раз делать новую операцию? Бред какой-то. Это все равно, что подгонять бокал с напитком по форме кубиков льда». Частота и интенсивность излучения напрямую зависит от того, о чем думает человек, ответила Лия. Точнее, от качества доминанты, определяемой числом и соотношением возбужденных участков коры головного мозга. Специалисты обычно выделяют среди них, собственно, доминанту, а также зоны-сателлиты. Для нас это не важно. Важно то, что доминанту на текущий момент создаем мы сами, а ее стойкость будет зависеть от дисциплины мышления. Совсем недавно я не знала того, что вам рассказываю. Пришлось изучить. Ты неплохо справилась. Хорошо, допустим, ты права, но что это дает? Настоящий ретроскоп все равно надежнее. Нужны годы тренировок, чтобы просто приблизиться к идеалу. Лия искоса взглянула на Покса. В распоряжении соратников Дэн Дайма были не годы, а десятилетия, заметила она. И они получали множество преимуществ, которые не слишком очевидны. Во-первых, не нужен сам прибор. У человека, овладевшего методом, ретроскоп всегда при себе. Хорошо. Дальше. На основе вогнутых зеркал работают многие другие приборы. Например, трансессоры. Шлем трансессора сам является зеркалом, а обруч создает виртуальное зеркало. Но принцип одинаков. Мозговые импланты используют в качестве зеркала. Опять же, внутреннюю поверхность черепа. Вам разве не приходило в голову, что цена имплантов совершенно несоразмерна с их содержимым? Почему их производство не поставят на поток, а делают индивидуально? Почему так сложна операция? Любой специалист скажет вам, что дорого стоит не сам имплант, а его адаптация и настройка. Настройка на уже имеющуюся черепную коробку? Только-то? Разве этого мало? Это главное. И адаптация к излучениям мозга. Форма головы также неповторима, как отпечаток пальца. Поэтому некоторые индивидуальные параметры импланта, призванные в будущем обеспечить их надежную работу, проще учесть еще на стадии изготовления. Имплант становится посредником, ретранслятором и усилителем электромагнитных импульсов нужной частоты, фильтром, отделяющим нужный мыслеобраз от пси-матрицы. «Погоди», – растерялся Покс. «Ты хочешь сказать?» «Ну да. Вы же не выдергиваете страницу из книги ради того, чтобы ваш знакомый мог прочитать один абзац. Просто даете ему книгу с закладкой в нужном месте. Точно так же и при мысли связи мы передаем не отдельный образ, а целиком свое собственное сознание. А уж оно оставляет в голове другого человека определенный след, соответствующий возбужденному участку коры нашего мозга, доминанте. Это и позволяет чужому сознанию активировать нужную зону внимания, а затем выделить и прочесть конкретный мыслеобраз. Таким образом, пси-связь есть взаимодействие аналогичных доминант между собой при тщательной фильтрации всего остального. Следовательно, невозможность пси-общения друг с другом обычных людей объясняется не тем, что они на такое не способны, а как раз наоборот. Они инстинктивно пытаются транслировать все свое сознание как целое, не умея выделить главного. И если вернуться к приведенному мной примеру, для собеседника усвоить передачу окажется не проще, чем прочесть текст на странице, просто окинув ее взглядом. Или лучше сказать, мгновенно прочесть всю книгу, не переворачивая страниц. А если книга написана на чужом языке, буквы пропечатаны плохо, а у чтеца слабое зрение? Ведь мы используем лишь маленький процент ресурсов нашего мозга, что и делает недоступным полноценное телепатическое общение, способность к которому дала нам природа. Психика принимающего сопротивляется колоссальному объему информации, который пытается одномоментно транслировать передающий и ограждает себя защитным барьером. Не остается ничего другого, как использовать трансцессоры. То же самое происходит при общении сенситивов, хотя для них импланты и трансцессоры не являются столь необходимыми. То же самое происходило некогда на Земле, когда сенситивов называли экстрасенсами. Они, и только они, могли более-менее точно настроиться на чужую волну и выловить из сознания другого человека нужную мысли-цепочку. Теория до сих пор не общепринята. Считается очень спорной, но именно на ее основе Дендайм некогда создал ретроскоп. Тот же принцип, но с существенной поправкой. Трансляция пси-сущности именно целиком и, как следствие, возникновение барьера между взаимодействующими сознаниями. Личность путешественника, оторванная от собственного тела, инстинктивно ищет привычные каналы получения информации, вследствие чего ей обычно открывается ограниченный доступ к органам чувств агента. Остальное довершает наличие у путешественника имплантов, использование оптимизаторов, владение различными ретрометодиками. Однако современная оторванность от внешнего мира при переходе – это всегда экстремальная, стрессовая ситуация, что и ограничивает число вхождений. Агент, остающийся в привычной для него обстановке, ничего не замечает. И лишь в отдельных случаях, как теперь известно, может уловить момент вхождения или почувствовать клиента внутри своей пси-сферы.